Глава 12. Егор переживал не только из-за проваленного сценария Марты, но и от того, что его работа над романом об агентстве «Четверг» застопорилась. В порыве вдохновения, написав начало романа, Егор безнадежно застрял на третьей главе. Понимая, что ему нужен какой-то толчок, импульс, новые эмоции, впечатления, он подумал, а что если провести предстоящие выходные дни как-то необычно? Скажем, махнуть в двухдневное путешествие и пригласить с собою Аю, главную героиню его будущего романа. «Ты серьезно?» — удивилась Ая, выслушав его предложение. Егор кивнул. «Абсолютно. К тому же серьезность моих намерений подтверждает банковская карта, на которую мне вчера перевели мою первую зарплату, заработанную в агентстве». «Ну и куда ты хочешь поехать? Может, куда-то в Европу?» «Знаешь, когда Марта была в Париже, я подумал, что неплохо было бы съездить в Европу». «Ты что, предлагаешь мне поехать в Париж?» — вздрогнула Ая. «Ну нет. Какой угодно город, только не Париж. Этот город уже был в нашей истории». «Хорошо», — быстро согласился Егор. «Будет другой. Я все придумаю, организую. Вылетим в субботу, завтра утром, а в понедельник рано утром вернемся в Москву. Что скажешь?» Ая задумалась. Утренняя тренировка в клубе, воскресный обед с отцом. «Я согласна». «Отлично». Егор не смог скрыть радости. «Вечером пришлю тебе СМС с номером рейса и временем вылета. Буду ждать тебя в аэропорту». Егор волновался, выглядывая Аю в толчее аэропорта, до последнего не зная, придет ли она. Но она пришла. Как всегда, элегантно. Длинное черное платье, каблуки, дорогая сумка. «Ты даже не спросишь, куда мы летим?» — поразился Егор. Ая поглядела на стойку регистрации, рядом с которой они стояли. «О, Прага?» Прага была одним из его любимейших городов, местом, куда ему хотелось возвращаться. Егор вообще считал, что для писателя Прага — идеальное пространство. Среди этих старых мощеных улочек можно найти такие сюжеты. А вот Ая здесь раньше не бывала. «Даже странно. Всю Европу объездила, а в Праге не была». «Значит, я угадал?» — обрадовался Егор. Ая снисходительно кивнула. В такси, когда ехали из аэропорта, Егор спросил Аю, не возражает ли она насчет того, что они разместятся не в отеле, а в съемных апартаментах. «Знаешь, я всегда в поездках предпочитаю останавливаться не в отеле, а в квартирах. Приятно хотя бы на короткое время почувствовать себя в городе, куда приехал, его жителем. Люблю возвращаться вечером и представлять, что иду домой, открывать дверь ключами». Нет, насчет квартиры Ая не возражала. Тогда Егор осмелился задать второй вопрос. «А ты не против, что мы будем жить в одной квартире?» Поймав ее изумленный взгляд, Егор поспешил заверить, что арендовал большую квартиру, и они друг другу не помешают. Ая пожала плечами. «Ладно, я не против». На самом деле Егор намеренно выбрал жилье для них двоих, чтобы провести с Аей как можно больше времени рядом. Совсем рядом. Эта квартира, находившаяся в 5 минутах от Пражского града, была похожа на пещеру. Такая огромная, легко потеряться. Старинная мебель, зеркала, камин, напольные часы с боем, вид из окон на узкую мощенную улочку. «Да-да», — улыбнулся Егор, взглянув на Аю. «Знаю, о чем ты думаешь». Будто мы ненароком переместились в прошлое, скажем, на 2 века назад. Предлагаю усилить это впечатление прогулкой по старому городу. Видишь ли, в Праге ты постоянно пребываешь в полной иллюзии, что попал в Средневековье. Егор любил этот старый и сумрачный город. Приезжая сюда, он мог часами бродить, любуясь его великолепными парадными видами и забредая в потаенные, скрытые от туристов уголки. Егор был рад, что в этот его приезд Прага предстала охваченной осенним пожаром. Золото листвы, позолота шпилей, злато Прага. При этом буйство красок уравновешивалось жемчужным цветом неба. В этот день накрапывал дождь, над Волтавой плыли сизые тучи, и город в золоте и серебре был сказочно красив. Собственно, Прага всегда казалась Егору какой-то бесконечной, развернутой во времени и пространстве иллюстрации сказочной книги. Прага средневековая, Прага мистическая, литературная Прага. Егор старался рассказать Ае все, что знал об этом городе, чтобы она могла представить его не видом с глянцевой туристической открытки, а настоящим, живым, пульсирующим пространством, наполненным энергией, мифами, легендами, тайнами. Первонаперво они заглянули в Пражский град и долго, до головокружения, запрокинув голову вверх, смотрели, как тянется к трону небес, заслонив собой полнеба великолепный собор. Потом забрались на Петершенхолм, слегка подернутый туманной дымкой. Опаленный золотом осени город со всеми своими шпилями, дворцами и черепичными крышами простирался перед ними. Петершинская башня чем-то напоминала Эйфелеву, и, глядя на нее, Егор Саи вспомнили Марту. «Я все думаю о Марте», — вздохнула Ая. «Как она?» Егор сжал ее руку. Откуда ни возьмись, к ним вдруг подскочил старичок с белой бородой, одетый в костюм волшебника. Мантия, расшитая звездами, колпак, в руках волшебная палочка. Старичок-волшебник предложил Ае загадать желание и пообещал, что если он коснется ее своей волшебной палочкой, желание сбудется. Ая благосклонно кивнула. Волшебник провел палочкой по рукаву ее пальто, затем еще раз для надежности, чтобы точно сбылось. И, получив от Егора вознаграждение, пражские волшебники не переведутся, пока в Праге не переведутся доверчивые туристы, исчез в тумане. «Что загадала?» — улыбнулся Егор. Ая пожала плечами. «Тайна. Нельзя говорить, иначе не сбудется. Хотя оно все равно не сбудется. Я всегда хочу только несбыточного. А я всегда боюсь попросить или загадать, или просто пожелать не то, что мне нужно на самом деле», — признался Егор. — Ну, потому что ты попросишь, Вселенная тебе и подмахнет, а потом вдруг окажется, что оно тебе нафиг не нужно. И что делать? Спустившись с холма, они дошли до Волтавы и долго кормили лебедей на берегу. — Такого количества лебедей я еще не видела, — смеялась Ая. Потом они пошли искать самую узкую улочку в городе и дом-музей Кафки. По пути к Карлову мосту они увидели пожилого шарманщика, который сидел на тротуаре и неумело играл на своей шарманке что-то незатейливое. У его ног лежала собака. Крупная, кудлатая и, судя по седой морде и общей своей дряхлости, очень старая. Ая остановилась, послушала шарманку, аккуратно положила купюру в ящик музыканта и вдруг склонилась перед собакой и погладила ее. В ее жесте было много нежности и какой-то странной грусти. Потом она резко встала и, не оглядываясь, пошла прочь. Егор кинулся за ней, попытался отряхнуть ее пальто, которое Ая испачкала о землю. Она слабо улыбнулась. «Да перестань, пустяки!» Егор улыбнулся в ответ. «Любишь собак?» Улыбка сползла с ее лица. Ая отвернулась. Егор замер, поняв, что сказал лишнее. С этой девушкой, как на минном поле, никогда не знаешь, на каком вопросе подорвешься. Вроде что такого он спросил, но тем не менее она явно расстроилась. Может, какие-то болезненные воспоминания? На всякий случай он извинился, сам не зная за что. Ая повернулась к нему. «Ничего. Просто у меня когда-то была собака. Давно. В детстве». Егор молча взял ее за руку. Он уже понял, что лишних вопросов ей лучше не задавать. Мост через Волтаву перешли два раза. С одного берега на другой и обратно. Нависающие скульптуры в уже темнеющем небе, загорающиеся огни. На середине моста Егор с Аей застыли и долго смотрели на город. Егор подумал, что хотел бы взять эту сцену в свой роман. Сизые сумерки, накрапывающий дождь. Темноволосая девушка смотрит вдаль. Красивая сцена. Они отдыхали в старом кабачке рядом с Карловым мостом. Обжигающий глинтвейн, дождь за окнами. Ая, почти весь день молчавшая, неожиданно сказала: «Я рада, что мы сюда приехали. Спасибо тебе». Приободренный Егор заметил, что город скоро украсят к новогодним праздникам, и в декабре Прага станет необычайно красивой. «Хочешь, приедем сюда еще раз, на Новый год?» Ая пожала плечами. «Едва ли. Я равнодушна к Новому году, впрочем, как и к другим праздникам. Предупреждая вопросы, 8 марта, дурацкий день какого-то там Патрика и собственный день рождения я тоже не жалую. Свой день рождения особенно. В этот день на меня нисходит самая черная ипохондрия. Лучше давай приедем сюда весной, когда все зацветет. Представляю, как это будет красиво. Егор накрыл ее руку своей. Как захочешь. В свою огромную, похожую на пещеру, наполненную старинной мебелью квартиру, они вернулись уже к полуночи. Договорились, кто в какой комнате спит. «Мне, пожалуйста, ту спальню, где шкаф с львиными мордами», — попросила Ая. Егор, естественно, уступил даме комнату, однако уходить в свою спальню не спешил. Он не хотел отпускать Аю. Тем более нашелся повод. «Слушай, в гостиной такой камин, наверняка очень старый. Если не зажжем, обидим дух этого дома». Ая улыбнулась. «Хорошо, разводи огонь». Они сидели у камина и смотрели на огонь. Наверное, дух дома был весьма доволен. Потрескивали поленья, и день догорал. Ая подумала, что это был хороший день. Может быть, первый хороший день за долгое время. Она была благодарна Егору за то, что он вытащил ее в поездку, и просто за то, что он есть. С некоторых пор ей стало казаться, что между ними складываются доверительные отношения, которые со временем могут превратиться в дружбу. И как только она об этом подумала, ну нет, Егор ее поцеловал. Она не отстранилась, и он, вероятно, приняв ее податливость за разрешающий зеленый свет, вновь поцеловал ее. И вот уже осмелев, стал целовать шею, волосы, грудь. Ая прислушалась к себе. Чувствует ли она что-то? В принципе, ничего против секса она не имела. Да и Егор ей нравился, привлекательный. От него исходит некое энергетическое притяжение, но не осложнят ли эти новые личные обстоятельства их отношения? После секса может возникнуть неловкость, а им все же работать вместе. К тому же ей жаль терять Егора в качестве друга. Она долго не имела отношений с мужчинами, оставаясь девственницей до 25 лет. Она даже никогда не влюблялась, поразительная эмоциональная холодность. А в 25 она выбрала мужчину, который, по ее мнению, подходил ей, своего бывшего институтского преподавателя. Она открыто предложила ему себя, без романтических прелюдий. Ей хотелось понять, почему все придают любви и сексу такое значение. Во время их соития она ничего не чувствовала. Ничего, просто наблюдала за происходящим с холодным любопытством. Какая необычная гимнастика. Но уже через минуту ей стало скучно. И вот это то, из-за чего сходят с ума, совершают преступления, завоевывают и теряют царство. Парис, Елена, Тристан, Изольда и бедняжки Ромео с Джульеттой — только вымысел, литература. Впрочем, не сказать, что она была совсем уж равнодушна к сексу. Время от времени она заводила любовников, но гораздо больше секса ее интересовала эмоциональная сфера. Ей хотелось теплоты, нормальных человеческих отношений. И мужчины, готовые ей это дать, встречались, влюблялись в нее, предлагали ей выйти замуж. Так что проблема была не в мужчинах, проблема была в ней. Она не чувствовала себя способной к этим самым нормальным человеческим отношениям. «В Арктике моей души гибнет все теплокровное», — с ледяной усмешкой говорила Ая. И при этом страдала, воспринимая свою необычность как некую поврежденность, искажение. Так вот Егор. Привлекательный, умный, интересный. Длинные волосы, красивые глаза, чувственные руки. Наверняка отличный любовник. И как быть с его неожиданной инициативой? Ая слегка отклонилась. «Послушай, я могу сейчас принять твои ухаживания, но это не будет что-то значить. Вообще ничего». Егор резко отстранился, вздохнул. «Просто секс? Нет, тогда не нужно». Он погасил огонь в камине. Дух дома был очень недоволен. И ушел к себе, отвергнутый и обиженный. Утром он, конечно, сделал вид, что ничего не произошло. В конце концов, он готов ждать. Если она когда-нибудь захочет любви и секса, то он, пожалуйста, к ее услугам. Так прямо и сказал ей за утренним кофе. Она оценила его юмор, серьезно кивнула. «Ладно, буду иметь в виду. Мы идем гулять». Они искали дом последнего фонаря на улице Алхимиков, который, согласно легенде, можно было увидеть только в тумане и только счастливцам. Не нашли. Егор мрачно пошутил, что, видимо, со счастьем у них обоих не задалось. А потом он повел ее на старое еврейское кладбище. «Нет, ты должна это увидеть». Дорогой он много рассказывал о писателе Густаве Майринке, чьи книги, полные загадок и мистики, наполнены Прагой, пропитаны ее духом. Остановившись в одном из узких переулков, Егор процитировал фразу из романа Майринка «Голем» о людях, которые в состоянии вычислить, как длинной, невидимой, отравленной иглой можно сквозь стены, минуя камни, минуя золото, минуя бриллианты, попасть прямо в скрытую жилу жизни. Помолчав, он добавил, что, как ему кажется, в агентстве «Четверг» они именно так и должны поступать со своими героями. Должны добраться до их скрытой жилы, сделать что-то вроде спасительной инъекции и спасти. Евреи называли свое кладбище «садом воспоминаний». Глядя на этот печальный сад, Ая вдруг задохнулась от какой-то едва не физической боли. Как же тесно, как тесно! Егор рассказал ей, что здесь похоронено более 100 000 человек, поверх друг друга, в несколько слоев. В старом саду воспоминаний, саду смерти, надгробия проваливались в землю, кренились от времени. И мертвые устраивали перекличку, называя себя Верушка, Бажена, Авраам, Добрушка, Либуша, Воен, Славка. Читая надписи на камнях как книгу, иные совсем стерлись, поработали ветры, дожди, время, Ая вздохнула. Да, мертвые, они всегда тут, с нами. Ветер качал старые деревья, подступали сумерки, и над печальным садом не смолкал птичий гомон. Егор рассказывал Ае легенды старого еврейского кладбища, о погребенной здесь польской королеве, астрономии Давиде Гансе и достопочтенном раввине Леве Махарале, якобы создавшем голема, гигантского глиняного человека. В сгущающихся сумерках кладбище казалось печальной и жутковатой декорацией к мистическим романам Майринка. И казалось, что откуда-то из темноты сейчас и впрямь выйдет глиняный великан-голем. Показывая в сторону кладбищенской ограды, Егор упомянул, что там хранили самоубийц или людей, проклинающих своих родителей за то, что те дали им жизнь. При этих словах Ая вздрогнула. «Значит, меня бы похоронили там». Егор осекся, пытаясь понять смысл сказанного ею. Ая усмехнулась. «Даже не пытайся понять. Молчи». Они прошлись вдоль берега речки Чертовки, зашли в ресторанчик на острове Кампа. Замерзшая Ая выпила горячий грог, немного захмелела, но так и не смогла избавиться от какого-то внутреннего озноба, а может, волнения. Они шли по улочкам Малостранской стороны. Туманный вечер, фонари, редкие прохожие. Увидев ее, Ая замерла. По улице, в паре метров от них, прошла женщина, поразительно похожая на Дину. Незнакомка поравнялась с ними и быстро скрылась, исчезнув то ли в тумане, то ли в одной из подворотен. Ая стояла как вкопанная. Сердце бешено стучало. «Дина?» Ая пыталась успокоиться, уговаривала себя, что на самом деле ей показалось, что она видела умершую мать. И причина тому — расстроенные нервы и слишком крепкий грог. Что вообще та незнакомая женщина просто похожа на Дину внешне. Тоже высокая, тонкая брюнетка. Все можно было объяснить, кроме одного. От незнакомой брюнетки отчетливо пахло духами шалимар. Ая узнала этот запах. Дина всегда пользовалась шалимар. Борис когда-то подарил ей этот парфюм, и с тех пор она не изменяла этому аромату. Егор не мог не обратить внимания на то, как помрачнела Ая, и отругал себя. Не надо было вести ее на кладбище. Что я за дурак? Не умею ухаживать за женщинами. Вечером, когда они вернулись в квартиру, Ая, сославшись на усталость, почти сразу ушла в свою комнату. Посреди ночи Егор вдруг проснулся от женского крика. Вскочив, он бросился к спальне Аи, застучал в дверь. Ая открыла, потерянная, лицо в слезах. «Что случилось?» — испугался Егор. «Ничего. Просто приснился кошмар. Со мной это бывает, я иногда кричу во сне. Спокойной ночи!» Она через силу улыбнулась и закрыла дверь. В самолете Ая держалась отстраненно, и Егору показалось, что она жалеет о том, что ночью он видел ее слезы, ее слабость. Она снова была запечатана в своей раковине, и пробиться к ее живой, страдающей душе Егор не мог. Рано утром, вернувшись домой из аэропорта, у дверей своей квартиры Егор столкнулся, дурное дежавю, с Тиной. «Егор, где ты был?» — спросила заплаканная и как будто даже похудевшая Тина. «У тебя ничего не случилось?» «Ты что, простояла под дверью всю ночь?» — испугался Егор. Тина молчала. «У меня все в порядке», — мягко сказал Егор. «Сейчас переоденусь и поеду в агентство». «Знаешь, Кирилл сказал, что мы нашли новую героиню», — забормотала Тина. Егор кивнул. «Хорошо. Ты иди домой, Тина. Иди домой». Тина тихо закрыла свою дверь. Из аэропорта Ая заехала домой, переоделась, а потом сразу отправилась на работу в агентство. Войдя в свой кабинет, она увидела на столе изящную коробочку, перевязанную красной лентой. Ая удивилась, что это? Знак внимания от Егора? Она разорвала упаковку и вскрикнула, увидев внутри знакомый синий флакон. Духи Шалимар. Любимые духи Дины. Ая огляделась по сторонам. Она была уверена в том, что в эту секунду товарищ Четверг наблюдает за ней. Она словно видела его усмешку.